Далее следуют генеральские чины, которых для отличия от так называемых статских генералов иногда именовали военными генералами, что на современный слух звучит довольно нелепо. Первый генеральский чин, генерал-майор, не нуждается в пояснениях. Второй генерал-лейтенант до конца XVIII века назывался генерал-поручик. Отец Гринёва в «Капитанской дочке» читал придворный календарь, изредка пожимая плечами и повторяя в полголоса: «Генерал-поручик, он у меня в роте был сержантом». Третий генеральский чин имел варианты в зависимости от рода войск. Генерал от инфантерии, пехоты, генерал от кавалерии, генерал от артиллерии, инженер-генерал. Неофициально эти чины именовались полными генералами. До 1796 года полный генерал именовался генерал-аншефом. Генерал-аншефом в отставке был в «Войне и мире» старик Болконский, отец Андрея Болконского. Троекуров в Дубровском также был отставным генерал-аншефом. Андрей Дубровский всего лишь отставным поручиком. Таким образом, дистанция в чинах между соседями была огромная, что усугублялось безмерным богатством первого и весьма скромным состоянием второго. Высшим военным чином был генерал-фельдмаршал. Этого чина удостаивались немногие, поэтому в литературе они, как и соответствующие гражданские чины, выступали не как вымышленные персонажи, а только как реальные исторические личности. Незабываемый образ генерал-фельдмаршала Кутузова создал Лев Толстой в романе «Война и мир».